Ты что строишь, Ксения? — спросил он, внимательно присматриваясь к девочке, почти со страхом отмечая ее поразительное сходство с отцом. — Вавилонскую башню, а? Ксения опять серьезно посмотрела на него, улыбнулась и ничего не ответила. — Понятно. Каждый из нас говорит на своем языке. Ты на своем, а я на своем. Николай поднял брови и, покачиваясь слегка, все с той же пристальностью, продолжал рассматривать племянницу. «Разумеется, как тут угадаешь? Может, и похоже ты на папу, а может, и еще на кого? Тут тени дело такое. Хотя тебе самой совершенно на это наплевать. Но это, Ксения, пока. Ты что над ребенком бормочешь?» Выросла Тимофеевна в дверях детской, внося с собой аппетитные запахи хорошего борща и жареного мяса. У Николая дернулись ноздри. — 9 часов, а ты, не евши, блукаешь, — сказала Тимофеевна. — Пошли, я тебе уже налила. Под потолок вытянулся, а разум детский, решительно оттеснив Николая на кухню, где она кормила всех провинившихся, Тимофеевна тотчас усадила его за стол. Он жадно съел 2 тарелки борща, жаркое, и она начала понемногу отходить. — не спеши, — сказала она. — Что, за тобой гонится кто? — Спасибо, Тимофеевна. Николай выпил компот, придвинутый к нему Тимофеевной. — Тихон Иванович не звонил? — В пятницу к вечеру, что ли, обещался прилететь, — сказала Тимофеевна. — У них разве какие сроки есть? Может, и к вечеру прикатит, а может, еще с неделю промается. — Неладная работа, — вздохнула Тимофеевна. — Вот мой хозяин, бондарь был. Любую тебе кадушку сделает, любой тебе бочонок, хоть с крантиком, хоть закрытый, хоть какой. А вечером он тебе дома. Никаких там собраний до разъездов. Ты что подхватился-то? Кажется, пришел кто-то. Хозяйка пришла, кто же еще? Тимофеевна обрадованно затопала к двери при мысли о том, что на плите все еще горячее и не нужно будет еще раз греть. Она выглянула в коридор. Аленка уже разделась и расчесывала у зеркала свои густые волосы. «Кто дома, Тимофеевна? Коля пришел?» «Беспутная, но не жизнь пошла», — начала была Тимофеевна, но Аленка уже была у Ксении, подхватила ее на руки, закружила по комнате, приговаривая на ушко девочки ее любимые скороговорки. И Ксения, сразу утратив всю свою серьезность и зацепившись ручками за шею матери, восторженно вскрикивала. Стараясь не встретиться с Аленкой, Николай проскользнул в свою комнату, лег на диван и прикрыл лицо книгой. К нему заглянула Аленка и сразу же тихонько притворила дверь. Николая перестал мучить неуловимый запах ее духов, и он продолжал, все так же, не меняя положения, лежать. «По-моему, спит», — расслышал он голос Аленки и облегченно передохнул. Ему сейчас было невыносимо видеть ее и говорить с ней. Он понимал, что это трусость и не выход из создавшегося положения, и попытался успокоить себя обычным проверенным способом. В сущности, это была жизнь, проявление реально существующих сил, и не имеет никакого значения, что случившееся произошло с его сестрой, и то, что Аленка его сестра, в свою очередь, всего лишь случайность. К его досаде появилась Тимофеевна. Увидев непорядок, она тотчас всполошилась, затормошила Николая. — Заснул, что ли? — спросила она, снимая книгу у него с лица. — В одежде-то, Господи! Давай-ка я тебе постелю сейчас, а ты и ложись, как все добрые люди. Николай сел, хмуро зевнул, и пока Тимофеевна разбирала ему постель, молчал. Он дождался, когда Тимофеевна, утомительная в своей заботливости, вышла, Он уже сумел вернуть себе защитный, несколько иронический тон, всегда выручавший его в трудные минуты.